Часть вторая. Дин Хьюз заметил, что Миллиган почти все время валяется, читает или просто смотрит перед собой, как в трансе. Однажды он решил поговорить с мальчиком на чистоту. «Раз уж ты сюда попал, — сказал Хьюз, — постарайся взять от этого места как можно больше. Веселись! Найди себе увлечение! Тебе что нравится?» «Рисовать», — ответил Алан. На следующий день Дин Хьюз за собственный счет купил Миллигану краски, кисти и холсты. «Хочешь картину?» — спросил Алан, ставя холст на стол. «Что тебе нарисовать?» «Давай старый сарай», — ответил Хьюз. «Окна разбиты, на старом дереве подвешена шина, старая проселочная дорога, и как будто только что прошел дождь». Алан работал весь день и всю ночь. Утром он отдал картину Дину Хьюзу. «Блин, здорово! Ты своим творчеством мог бы хорошо зарабатывать!» «Я бы с радостью», — ответил Алан. «Я люблю рисовать». Хьюз понял, что надо как-то приложить усилия к тому, чтобы выводить Миллигана из транса. Однажды утром в субботу он повел его в национальный парк Блю Рок. Хьюз присматривал за ним, а Миллиган рисовал. К ним подходили люди и смотрели, и Хьюз продал несколько картин. На следующий день они снова отправились на прогулку, и к вечеру воскресенья они заработали на картинах $400. В понедельник утром директор вызвал Хьюза к себе в кабинет и заявил, что поскольку Миллиган находится на попечении государства, то продавать свои картины не имеет права, поэтому надо обзвонить всех покупателей, вернуть им деньги и забрать рисунки. Хьюз о таких правилах не знал и согласился вернуть деньги. «А как вы узнали о том, что мы их продали?» – спросил он на выходе. «Люди стали звонить», – объяснил директор. «Хотят купить еще». Апрель пролетел быстро. Когда потеплело, Кристин стала играть в саду. Дэвид гонялся за бабочками, Рейджен занимался в спортзале. Дэнни, после того, как его закапывали в землю, еще боялся выходить на улицу, так что сидел и рисовал натюрморты. 13-летний Кристофер катался на лошади, а Артур почти все свое время проводил в библиотеке, читая законы штата Огайо, и говорил, что на лошадь сядет, только если будет играть в поло. Когда их перевели во вторую зону, все обрадовались. Миллигана с Горди Кейном отправили работать в прачечную, и Томми с удовольствием возился со старой стиралкой и сушилкой, работавшей на газу. Он очень ждал перевода в третью зону, где по вечерам можно будет одеваться нормально. Однажды в прачечную принес кучу белья Фрэнк Джордан, тот дерзкий качок. «Вот это надо постирать немедленно, у меня завтра гости!» «Рад слышать», — ответил Томми, продолжая заниматься своими делами. «Я говорю, сейчас же стирай!» — повторил Джордан. Томми опять его проигнорировал. «Слышь, дебил, я доверенный из четвертой зоны, могу очки вычесть, и в третью не попадешь». «Мне, — ответил Томми, — плевать, из какой ты зоны, хоть из сумеречной. Я не обязан стирать твое нижнее белье». «Так?» Томми бросил на него злой взгляд. «И почему этот простой воришка имеет право вычитать у него очки?» «Иди ты, — ответил он. «Так, хватит!» Томми сжал кулаки. Но Джордан ушел и доложил старшему, что у Миллигана -2. Вернувшись в спальню, Томми узнал, что Джордан вычел по 2 у Кейна с Вита, просто за то, что они дружат. «Надо что-то с этим делать», — сказал Кейн. «Я постараюсь», — ответил Томми. «Но что?» — спросил Вита. «Ну, не знаю, что-нибудь придумаю». Томми лег в кровать и принялся размышлять. И чем больше он думал, тем больше злился. Наконец он встал, вышел из здания, нашел подходящий кусок доски и пошел к четвертой зоне. Артур объяснил Алану, что происходит, и посоветовал перехватить сознание, прежде чем Томми успеет натворить дел. «Томми, не надо!» — начал Алан. «Да блин, я не позволю этому сраному громиле вычитать у меня очки, чтобы я из-за него в третью не попал!» «Томми, не время!» «Будет время, когда я этому сукину сыну башку проломлю!» «Так, Томми, хватит!» «Не произноси этого при мне!» – завопил Томми. «Извини, но ты неправильно делаешь. Позволь мне самому разобраться». «Да блин!» – Томми бросил доску. «Ты сам задницу себе подтереть не можешь!» «Ты всегда был хамом. Проваливай-ка!» Томми вышел из пятна. Алан вернулся в бараки второй зоны и сел с Кейном и Вита. «Я придумал, что делать!» – начал он. «И я придумал!» – ответил Кейн. «Взорвем к чертям офис!» «Нет!» – сказал Алан. «Соберем факты и цифры!» И завтра сходим к мистеру Джонсу и скажем, что нечестно, чтобы нас судили пацаны не лучше нас. Они такие же преступники. Кейн с Вита уставились на Алана, разинув рты. Он говорил так бойко и гладко впервые. «Дайте мне карандаш с бумагой», — продолжил Алан. «И давайте как следует все продумаем». На следующее утро они все втроем отправились к Чарли Джонсу, соцработнику. Алан выступал оратором. «Мистер Джонс, вы говорили, что вам мы без проблем можем рассказывать обо всем. Верно?» «Так вот, мы хотели пожаловаться на систему, на то, что ребята не лучше нас вычитают у нас очки. Я тут нарисовал схему, если вы на нее посмотрите, поймете, насколько это несправедливо». Алан предоставил ему подсчет баллов, вычтенных у них троих Фрэнком Джорданом, с описанием каждого конкретного случая. И по итогам выходило, что он штрафовал их за личные обиды или отказ выполнять за него какую-то работу. «Билл, мы этой системой давно пользуемся», — ответил Джонс. «Но это не значит, что она правильная. Предполагается, что вы нас тут готовите к жизни в обществе. Как вы планируете этого достигнуть, если нам демонстрируется несправедливость общества? Неужели справедливо, чтобы судьба ребят вроде Вита всецело зависела от прихоти таких хулиганов, как Фрэнк Джордан?» Джонс задумался, подтягивая себя за ухо. Алан, не умолкая, говорил о несправедливости системы, а Кейн с Вита молчали, пораженные речистостью своего представителя. «Ладно», — согласился Джонс. «Обещаю подумать над этим вопросом. Зайдите еще раз в понедельник, и я сообщу вам о своем решении». В воскресенье вечером Кейн с Вита сидели на нарах Кейна и играли в карты. Томми валялся рядом, пытаясь по рассказу друзей понять, что произошло в кабинете у Джонса. Кейн вдруг поднял взгляд. «Смотрите, кого ветром занесло!» К Вита подошел Фрэнк Джордан и плюхнул на карты свои грязные ботинки. «Почисть-ка к вечеру!» «Да ты и сам справишься», — ответил Вита. «Я твои сраные ботинки мыть не буду». Фрэнк отвесил ему оплеуху, и тот слетел с нар. Вита заплакал. Когда качок пошел прочь, Томми действовал очень быстро. На середине ряда он похлопал Фрэнка по плечу. Когда тот повернулся, Томми ударил его по носу и пригвоздил к стене. «Я тебя в тюрьму отправлю, ублюдок!» — заорал Фрэнк. Подбежавший Кейн пнул Фрэнка по ногам, и тот рухнул между нарами. Томми с Кейном навалились на него и принялись бить. Рейджи наблюдал за дракой, приглядывал, чтобы с Томми ничего не случилось. Если бы дело приобрело серьезный оборот, он бы вмешался. Уж он-то не стал бы колошматить, не глядя просто от злости, как Томми. Рейджин продумывал каждый удар, выбирал, какие кости ломать. Но без необходимости лучше не лезть не в свое дело. На следующее утро Алан решил, что им следует рассказать мистеру Джонсу о происшествии, пока Фрэнк не предоставил свою, искаженную версию. «Посмотрите на синяк Вита. Фрэнк ударил первым. Тот его не провоцировал», — сказал Алан соцработнику. «Он уже не первый раз злоупотребляет своим старшинством над детьми типа Вита, которые ему обеспечила эта система. Как мы уже сказали, давать подобную власть преступникам неправильно. Это таит в себе возможную опасность». В среду мистер Джонс объявил, что отныне очки будут вычитать только персонал лагеря. А все несправедливо вычитанное Фрэнком Джорданом запишут на его счет. Таким образом, Фрэнк снова скатился в первую зону, а Вита, Кейн и Миллиган могли теперь перейти в третью.